«Может, помочь?» – спросил знакомый голос. «Шенк, отстань, без тебя справимся», – автоматически ответил я, поднимаясь опять в воздух. В последний момент до меня дошло, с кем я говорю. «Шенк», – я обернулся к рыжему богу случайностей. «А, как ты, это? Слушай, я бог или как? Это тема для дискуссии. Слушай, а ты раньше никак не мог явиться. Опять мы все проблемы решаем. Да куда уж раньше, вас минуту назад отправили. Сколько?» Я удивленно похлопал глазами. «Так, ладно, потом поговорим, у нас тут проблемка, если ты не заметил». «Ага, заметил. И я бы посоветовал вам с ней». Последние слова я не расслышал, летя помогать Рейнилу. Наша предыдущая уловка все же удалась. Наполовину. Поскольку Рейнил успел ослепить чудовище только на один глаз. И что-то я не заметил особой радости у последнего. Отлежался. Недовольно спросил меня Рейнил. «Ага. И даже очень успешно. Шинга видел. Кого? Не отвлекайся». Посланное заклинание отклонило удар одной руки, но тут же пришлось уворачиваться от другой. «Потом обсудим». Мы постарались опять атаковать, но чудовище послало волну чистой силы, так что нас опять снесло в сторону. Блин, а теперь еще что за сюрпризы? Тело чудовища вдруг начало покрываться каким-то туманом, и ни мне, ни Рейнилу это не нравилось. Мы даже не представляли, что еще можно ожидать от этого монстра. Я послал еще пару разрушительных заклинаний в образовавшийся туман. И каково же было мое удивление, когда оба заклинания пролетели сквозь. Надеюсь, там внизу никто не стоял. Не понял, удивился я. А куда он делся? Это ты у меня спрашиваешь. Рейнил почесал затылок. Нет, ну в самом деле, не испарился же он. Хотя туман есть, может, тоже развоплотился. Ответ пришел снизу, из основания этого туманного столба. И содержал он в себе такую хитросплетенную магическую конструкцию, что мне даже жить захотелось. Мы с Рейнилом автоматически поставили щит, а сами отлетели в сторону. Щит смог выдержать атаку, что меня удивило. Так, вторично не понял, это еще кто швыряется? Кто бы он ни был, но он там. Магистр указал вниз. Непонятно откуда взявшийся ветер стал развеивать туман, явив нашему взору человеческую фигуру на земле. И опять в темных одеждах. Маг. Прищурился я. Нет, покачал головой Рейнил, тяжело вздыхая. Это он и есть. Этот монстр. Я никак не мог поверить, что то чудище превратилось в человека. А это возможно. Ну, не совсем монстр. Подозреваю, что это тот маг, который прочел свитки. Судя по тому, сколько он получил сил, он смог вернуть себе первоначальную форму. Только теперь даже не знаю, хорошо это, что он стал маленьким или нет. Попасть по нему теперь проблематичней, не мог не согласиться я. Мы переместились вниз, чтобы поздороваться с противником и вернуть должок. Боги. Нет, вы смертные, каким-то отстраненным голосом сказал наш враг. Но кто вы? Ни один из местных магов не может мне противостоять. Тебе действительно так хочется знать? Решил поинтересоваться я. Нет, вы все равно скоро умрете. А потом и те, кто виноват в моем изгнании. Тут немного припозднился, огорчил его Рейнил. Они уже давно мертвы. Вот как? Тогда заплатят их потомки. И боги, за то, что позволили меня изгнать. Я ведь хотел всего лишь улучшить этот мир, которым они не способны управлять. Еще один чокнутый. Кажется, сегодня тут собрались все психи, которые только могли, включая и нас самих. Ни один из смертных, какой бы силой он ни обладал, не имеет вмешиваться в дела богов. Это может нарушить все равновесие мира. Рядом с нами появилась вся когорта богов, как светлых, так и темных. Тогда я создам новый мир, был ответ. Не, у темных явно пунктик. Хотя, этот вроде темным не был, ни Кардис, ни боги об этом не говорили. Ну да, у него ведь были светлые намерения улучшить мир. А не слишком ли ты самоуверен? Решил, что самый умный. Так изволь, тут есть и другие, кто с тобой не согласен. Никто не сможет остановить меня. даже вы не сможете». Последние слова относились к богам. «Тогда познай кару богов». Тот самый дедуля, который вкратце ввел нас в курс дела, вскинул посох, из которого ударила ветвистая молния. Остальные тоже вскинули свое божественное оружие, и еще с несколько десятков молний ударило в изгнанника. Но последний поднял руку ладонью вперед, и все разряды вонзились в нее, не причиняя вреда самому добродетелю. «И это все?» — поинтересовался последний. «И это и есть ваша божественная кара? Умри, смертный!» Молнии непрерывно связывали богов и изгнанника, которому все так же было хоть бы хны. Только сейчас я начал понимать, какой уровень был у этого мага. Если даже объединенные силы светлых и темных богов не могут с ним справиться. «Смертный!» — усмехнулся он. «Я уже давно перестал им быть». Изгнанник сначала прижал к себе руку, а потом резко выпрямил. Всех богов, которые его атаковали, разбросало в разные стороны. Фига ж себе! Одним махом уделал всех божественных морд. Интересно, а как наш щит выдержал? Блин, я с ума сойду из-за этой разницы в природе использования магии. «Несмертный!» — задумчиво произнес Райнел. «А ведь действительно, сущность у него уже другая». В его голосе почувствовались немного радостные интонации. «Интересно, с чего это вдруг? Нас, вроде как, убивать сейчас будут». Я присмотрелся в нашего противника получше, пытаясь понять, что именно Райнел имел в виду, говоря про сущность. «Так он ведь», — сообразил я, сверившись с памятью магистра, но изгнанник не дал мне договорить. «Вы следующие», — сообщил он, взмахнув рукой. Выставленный щит выдержал удар, правда, мы пропахали ногами борозды в земле, пытаясь удержаться. «Живы?» — удивился изгнанник. «Вернее, не изгнанник, а демон. 1500 лет изменили мага, превратив его в одного из высших демонов, который обладал чудовищной силой. Демон в понятии мира Рейнила — существо из одного из нижних миров, но которого можно вернуть обратно. Извини, это был сюрприз, но раз уж ты про него узнал, начали». Приказ Рейнила прозвучал как удар, и я сорвался с места, не договорив до конца. Мы постарались атаковать демона так же, как тогда, с тем носорогом. Только вот мы не учли одну особенность. И мне, и Рейнилу, и тому носорогу, чтобы из одной точки попасть в другую, нужно преодолеть пространство между ними. Демону этого не нужно было. Он мог перемещаться как Зерин, телепортируясь туда, куда ему надо. А надо было ему за мою спину. Но либо он недооценил нас, либо еще что, но прежде, чем он смог меня поразить, я успел уйти с линии атаки, а Райнел тут же не постарался укоротить демона на голову с помощью разящего. Демон укорачиваться не собирался, и опять переместился. Теперь уже за спину магистра. Но тут уже мой шест защищал друга. Какое-то время мы так и бились. Демон атаковал нас со спины, а мы пытались его на этом поймать. По скорости он был очень быстрым, но и мы не отставали. Правда, сплести заклинание для атаки все равно не успевали. «Райнел, я сейчас постараюсь кинуть замедление за спину в момент атаки, постарайся не упустить». «Уверен?» — несколько обеспокоенно спросил друг. Беспокойство было понятным. Ведь мы не могли знать наверняка, сработает ли заклинание на демона и сколько оно будет длиться. А я конкретно подставлялся под удар, если промедлю хоть на мгновение. Я кивнул, создавая неактивное плетение, и опять напал на демона. Вот он исчез, и я тут же кинул плетение за спину, отскакивая в сторону. Получилось. Демон завис в воздухе с появляющимся на лице удивлением. От его руки медленно отрывался какой-то сгусток магической энергии, который наверняка должен был меня уничтожить. Я сделал легкий пас, снимая замедление, и разящий тут же проткнул демона со спины, выйдя через грудную клетку. В тот же момент одно из моих лезвий проткнуло грудь демона, а заклятие изгнания надежно удерживало демона, не давая ему переместиться. С другой стороны, Райнел тоже начал читать канон изгнания. Теперь ни один демон не смог бы вырваться от двух магов уровня высшего магистра. Нет, это невозможно. чтобы какие-то смертные могли меня победить. Я вернусь, и ваша смерть будет наградой за те мучения, которые вы испытаете. Не. Но громкий хлопок прервал его крик. По правилам мы дочитали канон изгнания до конца. Теперь можно быть уверенным, что он не вернется. Надеюсь, больше тут никто не явится, и нам не придется никого изгонять. Заметил Райнел, опускаясь на землю. Пусть только попробуют. Я местным богам зам пинка дам. Кстати, а где эти морды божественные? Возмутился я, оглядываясь вокруг. Атаки демона, хоть и не попадали в меня, конкретно подпортили окружающий ландшафт. Где-то были видны тела как темных, так и светлых магов. А вот богов видно не было. Совсем обнаглели. Даже спасибо не сказали, проворчал магистр. Разящий, выполнив свою работу, снова блестел в свете двух лун, лежа на коленях мага. Парни, как вы? Рядом с нами прозвучал хлопок телепортации, заставивший нас дернуться и опять приготовиться к битве. Но это были всего лишь Зерин, Варгрей и Кардис. Хреново, ответил я на вопрос черта. Может, объясните, что тут произошло и куда этот монстр делся? Домой отправился. Ему наше гостеприимство не понравилось. Так вы что, эту махину уделали? Поразился оборотень, явно не веря в происшедшее. Варг, просто прими как данность, что его нет, а куда и как, это уже излишнее. Идиоты, сказал Шенк, появляясь перед нами. Мы тебя тоже рады видеть, устало ответил ему Райнел. Это еще кто? Удивился Зерин, глядя на Шенга. Да так, бог один. Случайный, ответил я. Шенк, ты там что-то говорил, что в нашем мире прошла только одна минута. Можешь объяснить? Одна минута. Удивился Райнел, мгновенно приходя в себя. Усталости как и не бывало. Похоже, это было достаточно радостной новостью, чтобы прийти в себя. А что тут объяснять? Миры лежат в разных временных потоках. В одном может пройти десятилетие, а в другом всего несколько секунд. И вообще, у вас сейчас проблемы поглобальней, чем основы мироздания. Хотя она и к ним относится. Какая еще проблема? Блин. Шенк умеет испортить настроение. Дома расскажу, так что прощайтесь, и возвращаемся. Прощаться. Вот ведь, а мы действительно успели привыкнуть к новым друзьям. И поучиться нормально не успели. Обитель все еще стоит и не шатается. И преподы с нами поближе не познакомились. То есть как, прощаться? Вы куда это уходите? Зерин вопросительно смотрел то на меня, то на Рынила. Домой. Туда. Откуда мы пришли, с грустью вздохнул я. Но вы еще придете. Варг, как всегда, задает вопросы по существу. К сожалению, на этот вопрос у нас однозначного ответа не было. Вряд ли. Если, конечно, какому-то из ваших богов не захочется опять нас сюда отправить. Эх, парни, с вами столько дел можно было бы провернуть. Кардис тоже вздохнул, понимая, какие воры от него уходят. Хотя если каждая наша вылазка будет такой, как в дом герцога, то лучше и не соваться. Думаю, вы еще немало сделаете и без нас. Главное, сами не ссорьтесь. Да пусть только попробуют, заверил нас дракон. Я им быстро мозги вправлю. Напоследок мы решили обняться. Делая шаг к Зерину, я обо что-то споткнулся. Что это? 6 пар глаз, включая глаза Шенга, уставились на браслет с 4 камнями, красным, синим, зеленым и фиолетовым. «Знакомая вещичка», — хмыкнул Зерин. «Ты ведь пьяный был». Посмотрел на него Варг. «Но память-то у меня трезвая. ХММ, обычно трезвый ум, а память светлая. Но не будем придираться. Интересно, за сколько его загнать можно будет?» Задумался черт. «Ну, вещица старинная, магическая». «Так что на 1000 потянет, могу гарантировать», — ответил дракон. Мы все рассмеялись. «Все, парни, удачно решить вам ваши проблемы у себя дома. А будет возможность, милости просим». Варг напоследок меня так обнял, что аж ребра затрещали. «Пусти, собака страшная, придушишь ведь», — прохрипел я. Райнел за меня отомстил, обняв оборотня так, что у того глаза на лоб полезли. «Пока, парни, «Всего наилучшего», — замахал лапами Кардис, сидя у Зерина на плече. «И вам того же», — ответили мы и шагнули в распахнутый шингом портал между мирами. Часть пятая. Глава первая. Скажем, возвращение в мир Рейнила было не самым приятным, хотя вернее будет сказать, не таким ужасным, как попадание в мир Варга, Зерина и Кардиса. Поскольку боль мы опять ощутили, но она была не столь ужасающей, как в прошлый раз. «Да что ж опять так хреново-то?» — простонал рядом кто-то знакомым голосом. Не вставая с земли, я повернул голову и посмотрел на магистра. «Зато мы, кажется, в своих телах», — таким же стонущим голосом добавил я. «Блин, Шенк, приземление не мог получше сделать. Это ж надо было ухитриться найти среди мягкой травы булыжник и уложить меня затылком прямо на него». Я с трудом потянулся к голове, чтобы убрать камень, и нащупал свою родную шевелюру. Фух, слава богу или богам, что Шенк не вспомнил сделать меня опять лысым. Это не может не радовать. И, кажется, мы действительно в нашем мире. Рейнил продолжил рассматривать звезды над головой. Хорошо, что месяца нет, у меня на них теперь аллергия, наверное. По поводу возвращения в свое тело он решил поверить мне на слово. «И что мне с вами теперь делать?» — раздался голос Шеймеринга. «Интересно, а что он с нами вообще собирался делать?» «Покормить, напоить и спать уложить», — ответил я. «Ага, и сказку на ночь. Еды и питья Рейнилу было мало. Желательно с хорошим концом. Ужастик подойдет», — поинтересовался Шенк. «Мдя, кажется, он действительно чем-то недоволен. Судя по всему, репертуар у тебя другой и быть не может», — проворчал я. «Может, прекратишь ходить вокруг да около и объяснишь, во что мы опять вляпались? И сдается мне, что обеими ногами да со всего размаху. Да еще как вляпались», — не выдержал Шенк, перейдя на крик. «Вам что, жизнь скучной показалась? Зачем было у этого демона силой забирать? Вы хоть понимаете, что натворили? Было-было в истории, но такого, знаешь, мы будем лучше понимать, если ты нам объяснишь, что же все-таки произошло». Рейнил принял сидячее положение и посмотрел на бога случайностей. «Вы действительно не поняли?» — удивился Шенк. «Нет, блин, прикалываемся с тебя. Давай уже, говори. Теперь уже я не выдержал, а то начинаю тут наезжать всякие». С минуту Шенк переводил взгляд с меня на Рейнила и обратно. Я даже заподозрил, не выросла ли у магистра рога. «Случайно, не выросли. Ну тогда слушайте и мотайте на ус», — вздохнул Шенк. «Вы умудрились отобрать силы у того демона. Насколько я понял, он их сначала приобрел от какого-то артефакта, а потом увеличил их в нижних мирах, где и стал демоном. Так вот, большая часть сил, полученных с помощью артефакта, теперь в вас. И вас теперь можно назвать смертными богами. Но проблема в том, что таких людей не должно быть, они нарушают основы мироздания. Баланс темных и светлых сил поддерживается богами, а вы хоть и не боги, но уже и не просто люди. Ага, ни рыба, ни мясо. Вот уж точно, только в основы мироздания для полного счастья влезть не хватало. И чего нам теперь делать? Переписать основы мироздания или есть способ удалить лишнюю часть сил? — спросил Рейнил. Желательно без удаления конечностей, — добавил я. — Может и есть, но я эти способы не знаю. Могу поспрашивать, может и найдется метод. И сколько у нас времени до того, как мы начнем влиять на основы мироздания и баланс сил? — Вы на них уже влияете. И чем меньше вы будете использовать магию, особенно какие-нибудь мощные заклинания, тем лучше. А владение стихиями под это попадает? — Попадает, но не настолько. И если вы не будете устраивать землетрясение с извержением вулкана там, где его нет, то пока еще можно прожить. Но у вас неделя на то, чтобы найти артефакты и вытурить пришлых богов из нашего мира. А шнурки магии я могу завязать? — хотел поинтересоваться я, но вопросительная интонация в моем голосе исчезла с исчезновением Шинга. Я перевел взгляд на Рейнила, сидящего с задумчивым видом. «Это вредно», — заметил я. «Что? Не понял, друг. Много думать, мозги вскипают и получается фигня всякая. Да тут и так фигни хватает. Вот только нарушения мироздания нам не хватало. А может, давай нарушим это мироздание? Тогда и богам пришлым ничего не останется, а восстанавливать его потом как? Дим, тебя, кажется, чем-то тяжелым зацепило. Я махнул рукой. Не обращай внимания, это у меня нервное. И что теперь будем делать? Для начала хотелось бы попасть домой, принять ванну, поужинать и спать. Книгу с частью ключа мы ведь нашли, и она в безопасности. А там уже можно будет и артефакт искать. А до дому далеко. Что-то мне так влом крыльями махать. А портал строить, это магия не для завязывания шнурков. Как сказал Шенк, ее надо поменьше использовать. Стоп, а откуда я знаю, сколько магии на портал надо использовать? Я постарался прошерстить память. Угу, веселого мало. Как я смог выяснить, то, что я вспоминал из памяти Рейнила, когда был в его теле, стало и моими воспоминаниями. Хорошо хоть не все 2500 лет. Недалеко от Фейтеркейма, осмотревшись, ответил магистр. Через полчаса будем уже дома. Через полчаса полета или пешей прогулки. Решил уточнить я. Ну, не хочется мне крыльями махать. Пешком дойдем. Тут недалеко, усмехнулся друг. Тем более, что школу магии уже и так хорошо видно. Я посмотрел в указанном направлении. Мы находились на склоне невысокого холма в лесу. Но этот холмик позволял увидеть горящие окна дворца школы магии на фоне темного неба. Тогда пошли. Я тоже спать хочу. И это действительно с вами произошло. Удивленно посмотрел Варитель, когда мы закончили свой рассказ. Ночью, когда мы вернулись в дом магистра, мы ничего не рассказывали ни Вэру, ни Кие. Просто поужинали, ванна и спать завалились. А вот во время завтрака мы уже рассказали о том, что с нами произошло. Поэтому, завтрак немного затянулся. Я ведь говорил, не поверит, обратился я к Рейнилу и потянулся еще за одной булочкой. Наконец можно хорошо покушать, а то на харчах магической обители, не то, чтобы ноги протянуть можно было, но наесться до отвала представляло проблему. Хотя и голодающими нас назвать было сложно, поскольку рядом был черт, которого можно было послать хоть к самому королю на кухню. Что, кстати, пару раз и было. Нет, в каких-то хрониках я читал, что раньше маги знали секрет путешествия между мирами, но почему он не сохранился, не знаю. Так что про другой мир я могу поверить. Так вы теперь самые крутые маги. Рейнил посмотрел на эльфа, как на идиота. Но тот только невинно похлопал глазами в ответ. По-моему, я тебе только что рассказал, какие проблемы мы получили вместе с этой крутостью. Что прикажешь делать, если мы опять с этими пришлыми богами встретимся? Ребята, давайте разойдемся с миром, пока мы тут все мироздание к демонам не разнесли. Как вариант, можно еще слинять по-быстрому и отдать им артефакты стихии. Хотя тут с какой стороны ни посмотри, полный абзац. Пользоваться магией для уничтожения богов мы не можем. Не хватало еще немного их сил получить, тогда мир уже от нас придется спасать. И артефакты отдать тоже не можем, иначе мир придется спасать от них. Кстати, может, разберемся с картой, посмотрел я на магистра. А то достать достали, а что с ней делать, непонятно. Тогда пошли в лабораторию. Я не знаю, что именно придется делать, чтобы ее прочесть. Прихватив с собой пару булочек, мы отправились в лабораторию мага, чтобы узнать, где именно искать следующий артефакт воды. Первым делом Рейнил достал книгу, в которой была первая часть указания, а потом уже вторую. В воздухе тут же прозвучал недовольный голос Шинга. Сказал ведь, чтоб магией поменьше пользовались. Сейчас кто-то сам все под пространство шерстить будет, не моргнув глазом, ответил магистр. Ты это о чем? Удивился Вэр. Не обращай внимания. Просто ходят тут всякие. Ага, а потом мирозданию капец приходит, добавил я, заглядывая в книгу через правое плечо магистра. Вэр заглянул через левое, и мы в 6 глаз принялись изучать приобретенный талмуд. Ты хоть знаешь, Что именно надо искать? Полюбопытствовал эльф. Примерно. Тут где-то должна быть печать Верховного Магистра. Я окинул взглядом толщину книги. Мдя, за час вряд ли управимся, придется попыхтеть. Дим, хорошо, что ты булочки захватил, заметил Вэр, тоже оценив объем работы. Ага, значит, твоя очередь за чаем. Только не кипяток, как ты обычно делаешь, добавил Райнел. Вконец офигели. Сделал вывод ушастый, материализуя на столе три чашки с чаем. По крайней мере, вода в них не бурлила, а значит, можно было надеяться на нормальную температуру. С булочками и чаем поиски печати какого-то древнего магистра пошли несколько веселей. И надо же, не прошло и часа, как мы ее нашли. И что теперь? Ну, не знаю я, как прочесть эту запись. Хоть у меня и есть куча воспоминаний Рейнила, но вот что нужно делать именно сейчас, просто не имел представления. Сейчас подумаем. Рейнил провел над страницей рукой, потом в задумчивости закусил губу. Что-то не получается, ехидно поинтересовался эльф. У кого? У меня. Вэр, ты хоть понял, чего сказал? Так, не мешай. Рейнил направился к стеллажу со всякими баночками и скляночками, порылся с минуту на нижних полках, потом полез выше. «Ага, вот!» — воскликнул магистр, опускаясь на пол. В правой руке он сжимал искомый флакончик, который оказался на самом верху. А сразу там посмотреть никак нельзя было. А если б его там не было, тоже лохчно. Рейнел положил книгу на подставку, открыл флакончик и аккуратно насыпал его содержимое на страницу книги. Мы с Выром тоже подошли поближе, чтобы рассмотреть, что же именно будет происходить. С минуту ничего не происходило. «Может, ты что-то не то насыпал?» — спросил я, стараясь удержать себя от чиха. В порошке присутствовал сандал. «Да нет, вроде бы то». Рейнел в задумчивости почесал затылок. Только почему-то не свой, а эльфа, который под руку попался. Вэр возмущенно посмотрел на магистра. Тот пожал плечами, переместил руку и почесал уже свой затылок. «О, смотри, буквы поползли!» Вдруг воскликнул я, глядя, как буквы на странице действительно начали расползаться в разные стороны. «Куда поползли? Зачем?» Одновременно спросили Рейнел с Варителем, уставившись на страницу книгу. «А я знаю, куда они поползли, но факт налицо. Мы принялись наблюдать, как буквы перемещались по поверхности книги, образуя новые слова. И что теперь?» Посмотрел я на друга, когда буквы прекратили свою миграцию и замерли, заняв новое местоположение. «А ну-ка, подождите!» Рейнел метнулся к столу, забрал оттуда другой лист и вернулся обратно. Потом положил его рядом с новым листом. Еще пару минут мы наблюдали, как буквы с одной страницы переселяются на другой и опять начинают миграцию. «Это древнеэльфийский», сообщил магистр, когда все буквы собрались в подобие слов на одной странице. «Меня это несказанно радует», — ехидно заметил я. «А ты на нем читаешь?» «Не, он читает», — магистр мотнул головой в сторону ушастого. «Ну, может и читаю. Тут знаешь сколько всяких оборотов, падежей и вспомогательных. Вэр, не занудничай. Прекрасно знаю, читай давай. А сколько древнеэльфийскому лет?» Решил я заполнить некоторые пробелы в образовании. 1015 или 20, где-то около того. Так, что тут у нас? Вэр углубился в перевод текста. Как думаешь, переведет? Пусть только попробует не перевести. Учить будет. Что-то тут вообще ни демона непонятно. Вэр отодвинулся от книги. А что там? Мы с Рейнилом опять сунули свой нос в книгу. Да сам посмотри. Тут про громыхающую воду говорится, а у нас в лесу ни одного водопада нет. А при чем тут твой лес? Не понял я. Потому что какой-то грамотей написал, что артефакт находится в нашем лесу. А 20 тысяч лет назад он мог там быть. Эльф почесал свое длинное ухо. Могу перепроверить, хотя несколько сомневаюсь, что у нас могли быть такие кардинальные изменения в лесу. А подземный водопад может быть. Рейнел, ты псих, сам ведь прекрасно знаешь, что мы под землю вообще редко суемся. но такой вариант может быть. На севере у нас есть пещеры, но там дроу сидят, темные эльфы. Понял я. Ага, так что соваться туда, это подписать свой смертный приговор. А туда когда-нибудь два верховных магистра совались? Спросил Райнел. Сомневаюсь, дроу не такие психи, чтобы так нарываться, покачал головой эльф. Значит, осчастливим их своим присутствием. Так, пойду, наверное, своих предупрежу, что дроу переселяться будут, усмехнулся Вэр. Да погоди ты, тут ведь действительно надо продумать, туда ли мы идти собираемся. Ты ведь хотел узнать, был ли у вас когда-то водопад в лесу. Эльф кивнул. Ладно, скоро вернусь. Ушастый очертил круг портала и исчез в нем. Пошли собираться. Нам еще разящий переделать надо. Писец мирозданию, опять прозвучал голос Шинга. Да не парься, тут всего лишь снять плетение да другое поставить. Постарались мы успокоить Бога. Думаешь, он не пойдет валерьян купить? Спросил я, не дождавшись ответа от Шинга. Да я его сам угостить могу. Пошли. Не знаю, насколько в эру эльфов застрял, но и нам работы не на 5 минут. Думаешь, получится с дроу договориться? Я покопался в воспоминаниях. Тех сведений, что я знал, было достаточно, чтобы рассчитывать на худший вариант. Смотря на кого наткнемся. Если на молодняк, те сначала постараются зарубить, а потом расспрашивать. А если на старших, те наоборот. Но вариант зарубить, как я понимаю, существует независимо от всего остального. Спросила Кя. Дома она оставаться не захотела, решила, что с нами безопаснее. Вэр даже температуру проверил, нет ли у нее лихорадки. Поскольку сказать, что с нами в местах обитания дроу безопасно, может либо идиот, либо больной. К сожалению, болезнь не подтвердилась, а сказать прямо, что Кя, мягко говоря, дура, воспитание не позволяет. Райнел вздохнул. Понятно. Значит, опять придется кому-то вправлять мозги методом хирургического вмешательства. Мы стояли возле заросшего входа в пещеру, откуда должен был начаться наш путь во владение дроу. И судя по заросшести, то этим входом либо давно не пользовались, либо специально маскируют. Варитель выяснил, что на территории эльфийского леса действительно нет водопадов. А вот насчет владений дроу никто ничего сказать не мог. И в файтеркеме ни одного темного эльфа, чтоб поговорить. Хотя гложут меня смутные сомнения, что хоть кто-то из них согласится рассказать нам, где там у них и что. Придется опять действовать грубыми методами. Ну почему так всегда? Вэр не рискнул идти в пещеры, поскольку это означало бы войну между светлыми и темными эльфами. Нет, им тут точно скучно живется, вот и понавыдумывали себе кучу условностей. Тогда жди нас здесь. А еще лучше, если ты узнаешь у верховных магистров, нашли ли они еще какой-нибудь артефакт стихии, отдал последнее наставление Райнел, исчезая в проеме пещеры. Нет, ну ты видел. Какой-то человечишка запрягает меня, что мне надо делать? Вэр постарался возмутиться, но получилось не очень. Не говори, сам в шоке с него, как бы поддержал я, пропуская Кию вперед. Я зажег огненный шарик в руке, и мы последовали вслед за Рынилом. А как скоро мы наткнемся на дроу? Где-то через полчаса поинтересовался я. Скоро. Мы тут пару оповещательных маячков уже прошли. Думаю, нас скоро встретит, сообщил Райнел. А может, лучше мы их? Спросила Кя. Можно. Тогда надо их просто подождать. Давайте сделаем так. Капитан патрульного звена Нидмур сдалил вместе со своим помощником Вирбастом Ауссетом бесшумно двигались по темным коридорам. Им не нужен был свет, глаза дроу позволяли превосходно видеть в темноте. Не только видеть, но и убивать. И сейчас им предстояло узнать, кто же именно проник через старый забытый тоннель, ведущий к поверхности. И если это враг, то необходимо было его уничтожить. Там двое. «Мужчина и женщина», — сообщил Вирбаст. Капитан кивнул. До цели оставалось несколько поворотов. И, похоже, противник решил немного себя обезопасить, создав в коридорах несколько факелов. Что ж, это терпимо, можно и пережить. Но за такое оскорбление пришельцы дорого заплатят. Они бесшумно выглянули в коридор, чтобы разведать обстановку. Двое, как и сказал Вирбаст, стояли возле развилки и о чем-то спорили. Похоже, что они не могли никак разобраться, куда им надо идти. Недмурс чуть не зашипел. Судя по голосу, это были мальчишка с девчонкой. Какие-то молокососы проникли на их земли. Да таких прибить надо за нанесенное оскорбление. Он уже собирался отдать приказ к действию, но тут парень сказал: «Слушай, мы тут еще 3 часа спорить будем, давай лучше у местных аборигенов спросим, а то народ бедный стоит в сторонке, подойти стесняется». В следующее мгновение парень мгновенно оказался возле них. Недмурс от удивления даже отшатнулся. Мало того, что их засекли, так еще и переместиться с такой скоростью мог только воин очень высокого мастерства, к которому он парня никак бы не отнес. Достичь такого уровня за 20 лет, сколько можно было дать парню, просто невозможно. Следующие действия просто повергли в шок капитана. Парень, абсолютно не обращая внимания на клинки в руках дроу, сунул какой-то пергамент под нос Недмурсу и Вирбасту. «Ребята, вы тут местные, вроде. Не подскажете, как к водопаду пройти, а то битый час спорим, куда надо, направо или налево, и хоть бы какая-то сволочь вышла подсказала». «Так нет, блин», заныкались все, «хоть бы указатели повесили, куда шагать и зачем». Болтовня парня стала раздражать, и Недмурс коротко взмахнул мечом, намереваясь отделить голову нахала от тела. Но всего за мгновение до удара клинка парень вдруг просто исчез. Интуиция вовсю заверещала об опасности, но было уже поздно. Чья-то рука схватила его, капитана Недмурса долила за голову и очень быстро сблизила ее с головой помощника, который также не успел ничего сообразить. Перед глазами заплясали яркие огни, впервые за последние несколько десятилетий, и сознание погрузилось в темноту, а полегче не мог. Поинтересовалась девушка, рассматривая 2 тела дроу, лежавших на полу пещеры. «Кя, не смеши, Дим полегче даже теоретически не может». Из стены появился еще один персонаж, которого не смог почувствовать Вирбаст. «Ну, спасибо на добром слове», — ехидно ответил тот, кого назвали Димом. «И вообще, Райнел, какие ко мне претензии? Я честно, как и договаривались, следовал плану. Сначала пытаемся узнать, как пройти». «В библиотеку», — встрял Икя. «Да какая, к лешему, библиотека? Я про водопад. Так вот, а если они начинают драться, то действовать по обстоятельствам? Ну да, ты их перепугал до икоты, а потом еще удивляешься, почему они тебя покромсать решили», — усмехнулся Райнел, присаживаясь рядом с дроу и ложа руку одному из них на лоб. «А нефиг таких слабонервных на работу брать», — проворчал Дим. То бишь я, рассматривая дроу. Темная одежда с кучей кармашков для оружия. Тоже мне, блин, дикобразы нашлись. Но больше всего меня поразили белые волосы. Никогда таких не встречал, даже у девушек, а у парней и подавно, а эти двое вроде были представителями мужского пола. Хотя я им в штаны не лез, так что ручаться не буду. Пару минут Райнел сканировал мозги темных эльфов. Потом посмотрел на нас. «Есть 2 новости. С какой начинать? Они обе плохие или обе хорошие?» Решила уточнить Кя. «Ну, как сказать? Водопад есть, но он едва ли не в центре пещер дроу. Нехорошая мысль закралась ко мне в голову. Хочешь сказать, что нам надо пробраться сквозь всю ораву эльфов?» «Да, водопад находится прямо рядом с их городом. Мне почему-то захотелось проверить лбом стены на прочность. Как пить дать? Опять в драку влезем. Ну не верю я, что все пройдет, как по маслу. Учитывая, что у нас ни масла, ни плана нету. А с ними что делать?» Посмотрел Кя на лежащих без сознания дроу. «Замаскирую», — пожал плечами Райнел. «Под пальмы», — подсказал я, начиная хихикать. Райнел тоже усмехнулся, вспомнив наши приключения в доме Рамуальда. «Надо будет наведаться, поздороваться». «При чем тут пальмы?» — удивилась девушка, переводя взгляд с Райнела на меня. Не обращай внимания, это у нас так, бывали моменты. А вот замаскировать нормально не получится, на сложную иллюзию сил побольше надо, чем на огненный шарик. Так может им просто память подчистить. Вопросительно посмотрел я на магистра. Пожалуй, кивнул тот, опять наклоняясь к дрэу. Будем надеяться, нас не сразу будут искать, вслух подумал я, когда мы отошли от места стычки. Дим, ты ведь вроде не тупой, как-то подозрительно посмотрел на меня Ранил. Понятно, хочешь сказать, что нас тут и так уже ищут, сообразил я, полуобернувшись к другу. Я шел впереди, поскольку риск нарваться на ловушки был очень велик, а я мог успеть как-нибудь увернуться. Именно. Так что надо поскорее добраться до водопада, пока тут вся гвардия дрэу не оказалась. Как будто они нас больше нигде караулить не будут, заметила Ке. Будут, согласился магистр. Так что надо быть настороже. Кажется, уже не получится. Я притормозил. Чего? Поинтересовался Ранил, выглядывая у меня из-за плеча. Упс. Ага. Впереди нас, в конце прохода стояла пятерка дрэу с явным намерением порезать нас на кусочки. Что, опять драться? Недовольно проворчал я. А может спросим, куда идти? А ответит. В ответ поинтересовалась Ке, обнажая клинки, взятые из оружейной магистра. Зачем они ей понадобились, я не знаю, поскольку у нее за спиной был ее личный меч. Дрэу ответили, молча бросившись на нас с мечами наголо. Появившийся меч в руках Ранила тут же выписал пару восьмерок, посылая в коридор волну пламени. Кажется, все-таки придется драться, пришел к выводу магистр. Дрэу оказались не лыком шиты и успели поставить магический щит. Я кивнул. Первый дрэу решил просто наколоть меня на свой меч. С кем другим у него бы получилось, но у кого другого нет реакции, которая есть у меня. Так что дрэу отправился в обратный полет с дополнительным ускорением, сбив по пути еще одного. Ке и Ранил тут же схватились еще с двумя, а я остался один на один с последним, который не сильно спешил в бой. Блин, и чего мне так везет? Наверняка начальник всех остальных, с опытом, раз не бросился сломя голову. Чего ждешь? Поинтересовался Ранил, становясь рядом. Разборка с дрэу заняла у него от силы секунд пять. Ке еще продолжала сражаться, но магистр был за нее спокоен. Кажется, это их начальник. Умный, наверное, ответил я. Или подмогу ждет. По коридору там еще пять несется. Я вздохнул и достал шест из-за спины. И почему у нас ничего не бывает просто? Ты тут сильно не расходись, предупредил Ранил. Эти пещеры не одну тысячу лет стоят. Слушай, не делай из меня такого вандала. Из-за поворота выскочило еще несколько фигур. Теперь в нас полетели не только клинки, но и заклинания. От каких-то я увернулся, какие-то пришлось ловить, поскольку они были направлены в Кию. Ранил только отмахнулся от атакующих его и уже в ближнем бою опять выпустил струю пламени. Двое дрэу оказались ослепленными и тут же за это поплатились. А вот мне пришлось попрыгать, поскольку на меня напал тот самый, последний из первой пятерки, и еще один. Что произошло в следующий момент, я так и не понял, но вдруг стало темно. Нет, даже не так. Наступила тьма, поскольку не было видно ни единого источника света, который мы с Ранилом создали. Каким-то шестым чувством я почувствовал опасность и рухнул на землю. Над головой что-то просвистело и ударилось о камень. Стрела, догадался я и тут же сделал выпад в сторону стреляющего. Ну, это я так надеялся. И моя надежда оправдалась. Шест попал в чье-то тело, а лезвие, выпущенное из конца, прошло сквозь него. Учитывая, что звон мечей продолжался еще в двух местах, я попал не в Ранила или Кию, а ругательства на незнакомом мне языке подтвердили, что это все-таки был дрэу.